13 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня пятница 13-я. И сегодня я иду домой к Ванючке. Вот уж подходящий день для этого выпал. Ночью мне опять приснилась мама. Мы сидели на кухне, а я был в фашистской форме, и челка у меня была прилизана на бок, как у Адольфа Гитлера. Хорошо, хоть не было усов. Мама спросила, зачем я так вырядился. А я и сам не знаю. Я ведь не помню, как оказался в такой одежде. Этого во сне не было. Поэтому я просто молчал. А потом мама спросила, послушаю ли я кассету дома у Ванючки. Я сказал, нет, я боюсь к ней идти. Вдруг там очень грязно. А она говорит, то есть тебе плевать, что я оставила для тебя послание? Ты лучше никогда не узнаешь, что там, чем один раз сходишь к Ванючке домой. Ты такой трус? Я хотел сказать маме, что я не трус, и что я хочу узнать, что на кассете. Но как это бывает только во сне, у меня полностью пропал голос. Я пытался что-то сказать, но не мог, и только жалко открывал рот. А мама, глядя на это, начала смеяться надо мной. И даже когда все исчезло, и я остался один посреди темной пустоты, то все еще слышал ее смех. И это был плохой смех, недобрый. Утром я проснулся и сразу подумал, что мама мной недовольна. Наверное, смотрит с небес и обижается, что я боюсь Ванючку сильнее, чем хочу послушать ее кассету. А потому, чтобы доказать свою любовь к ней, я принял решение подойти сегодня к Биби. Подошел к ней после математики, остановился на расстоянии 3 метра и спросил, «Можно послушать мою кассету на вашем магнитофоне?» Она сидела за партой и даже не поняла, что я к ней обращаюсь, потому что я стоял слишком далеко. Пришлось позвать ее. «Ванючка!» Тут же подумал, нехорошо, наверное, называть человека Ванючкой, если хочешь его о чем-то попросить. Но она все равно посмотрела на меня и даже улыбнулась. Оставаясь так же далеко, я повторил свой вопрос. А она сказала, что можно. Я спросил, «Когда я могу прийти?» Она сказала, «Можно после урока входить домой, ты и я». Меня внутренне передернуло от связки «ты и я», но я кивнул. Теперь сижу на географии, пишу это и очень волнуюсь. Уже последний урок. Шпагин постоянно пытается заглянуть в тетрадь, думая, что я не замечаю. «Иди нафиг, Шпагин!»